способна изложить основы нрава и морали. За это можно сотворить ей обелиск на пьедестале. Она умеет говорить о мировой литературе. Ее нельзя вообразить, идущий голову понури. Красивая пришла. Джинсовый карман ей лезть за словом нету смысла. С ней спорить без толку в капкан. Залезешь ты легко и быстро. Все это слушаешь легко своим неискушенным ухом. Поверить трудно лишь в одно — ее стремление на дно, где плоть господствует над духом. Красивая пришла. Способна изложить основы нрава и морали. За это можно сотворить ей обелиск на пьедестале. Красивая.